Когда я вновь обрел способность воспринимать окружающее, я по-прежнему стоял один посреди поля брани. Лишь холодный пот, струившийся по моему лбу, напоминал о происшедшем. Я все еще боялся оглянуться, хотя отлично знал, что вокруг не было ничего, кроме пустыни. «Мираж — это всего лишь мираж», — шептали губы. «Но у смерти не бывает миражей. Или, быть может, мы знаем о ней не все. Или это был сам Аристарх? Или не было ничего, кроме моего воспаленного воображения?» Подобрав среди разбросанных повсюду останков нужное мне оружие и прикрепив к поясу найденный меч, я, наконец, покинул поле смерти. Возможно, я видел лишь тень своих мыслей или нечто, вызванное ими из недр планеты. На Адре многие земные понятия и действия приобретали совершенно другой смысл. Элен я нашел на прежнем месте. Она сидела, сжавшись в комок, словно хотела стать как можно меньше. Мне показалось, что ее плечи вздрогнули от страха, когда она услышала мои шаги. «Ты что-нибудь видела?» «Не знаю, что-то было, но я не знаю». «На что это было похоже?» «Какое-то облако, огромное темное облако, но оно летело слишком низко для облака, над самой землей, и от него веяло холодом». «Да, слишком низко. Ты знаешь, что это было?» «Догадываюсь. И думаю, нам надо убираться отсюда как можно скорее». Оставшуюся часть пути мы преодолели без особых происшествий, и к восходу третьей луны были уже у шлюпки. Паршина на месте не оказалось. Он отправился на поиски Элен, рассчитывая, очевидно, что ему повезет больше. Вернулся он только к вечеру, и по его фальшивому дружелюбию я понял. Очередного столкновения не избежать. Паршин предложил отпраздновать наше благополучное возвращение, что вызвало со стороны Элен самое горячее одобрение. Суровая походная жизнь на борту корабля и условия дикой планеты не предназначены для женщин. Элен наверняка скучала уже по комфорту цивилизованного мира, по тысячам привычных мелочей, делавших ее жизнь веселой и удобной. Вскоре все было готово. В тени шлюпки натянули большой навес, собрали переносной пластиковый стол. На нем появились остатки неприкосновенного запаса, сохраненного Паршином, по-моему, специально для этого случая. В консервированном пиве и даже специальном алкогольном тонике, разрешенном лишь для планетарных запасов, недостатка не было. Я успел забыть вкус этого пряного ароматного напитка, запрещенного к употреблению на всех планетах Камора, поскольку в его состав входила изрядная доза кренга. Элен так долго не выходила из своей палатки, словно готовилась на королевский бал. Пока что мы позволили себе лишь открыть по баночке консервированного пива. Беседа не клеилась, каждый думал о своем. Огромная луна в четвертый раз за сегодняшний день взошла высоко над морем и украсила его поверхность радужной дорожкой. Со стороны моря потянуло прохладным ветерком. Жара уменьшилась, но мне по-прежнему было душно. Дурные предчувствия не оставляли меня в этот вечер. Я хорошо понимал, что не имею никаких прав на женщину, занявшую в моих мыслях слишком много места. В сложившихся обстоятельствах я вряд ли что-нибудь смогу изменить. Все зависело теперь от ее собственного поведения, от того, как она определит наши взаимоотношения. Будет ли держать на достаточном расстоянии двух изголодавшихся по женскому обществу мужчин. Но даже если она это сделает, я не сомневался в том, что конфликта не избежать. Если бы найти здесь людей. В космосе рассеяно великое множество человеческих поселений. За тысячелетия, минувшие с тех пор, как они оторвались от материнской планеты, их облик, образ жизни, даже биология претерпели значительные изменения. Многие цивилизации уже нельзя назвать человеческими в привычном смысле этого слова. Но в любом случае аборигенов нужно найти как можно скорее. Только на их поддержку я мог рассчитывать. До Храма Света лежал далекий и нелегкий путь, а времени, возможно, уже не осталось. Если на поле я видел тень Аристарха, если он вернулся на Адру после поединка с Эйросом, мне не позволят приблизиться к храму.